Побочные эффекты. Шкуродер увидел, как его попутчик рухнул на асфальт, но не успел сообразить, что с ним произошло. Человек, выскочивший из автомобиля, втолкнул его в салон и, молниеносно переместившись на водительское место, ударил по газам. Шины взвизгнули, и шкуродера вдавило в сиденье от того, что автомобиль пулей выстрелил вперед. Такая необычная встреча не на шутку его встревожила. Однако не настолько, чтобы впасть в панику и пытаться выпрыгнуть из машины на ходу, рискуя жизнью. Он лишь спросил, стараясь не показать испуга: «Вы не хотите объяснить, что сделали с моим другом?» «Как? Это ваш друг?» Девушка, сидевшая впереди рядом с водителем, выглянула из-за подголовника своего сиденья. И вид у нее был неподдельно удивленный. «Просто я знакома с этим типом. Это очень агрессивный бомж. Однажды он пытался напасть на меня на пляже в Адлере. Откуда вы его знаете?» «По правде сказать, я познакомился с ним всего несколько часов назад, в поезде. Выглядел парень, конечно, как настоящий бродяга. Но мы нашли общий язык, и я даже попросил его составить мне компанию и тоже поехать подлечиться в санаторий», — пояснил шкуродер, расслабляясь. То, что встречающие не пожелали брать с собой опасного типа, уже известного им своими выходками, выглядело вполне естественно. «Думаю, ваш новый знакомый доставил бы вам немало хлопот. Советую проверить, не пропало ли чего. Такие умеют забраться в карман, улыбаясь вам в лицо. А сноровка у них просто феноменальная. Вы даже не почувствуете». Весело прощебетала девушка. Однако веселость ее показалась шкуродеру напускной. И он снова напрягся, зная по опыту, что любая фальшь всегда скрывает нечто неприглядное. А иногда и преступное. К тому же водитель, хотя и не участвовал в разговоре, но явно присматривался к пассажиру на заднем сиденье, изучая его через зеркало заднего вида. И этот интерес шкуродеру не понравился. Дорога обрывалась у самого моря. Автомобиль выкатил прямо на галечный пляж, неожиданно вынырнув из сосновых зарослей, и остановился. «Дальше на катере поплывем», — сообщила девушка, вылезая и хлопая дверцей. «Эх, погодка хорошая, хоть и октябрь. Жаль, позагорать некогда». Все трое направились к воде, где неподалеку от берега покачивалась небольшая моторная лодка. В лодке сидел паренек, голый по пояс, в закатанных до колен драных джинсах. Заметив приближающихся людей, он вскочил, спрыгнул в воду и подтолкнул лодку к берегу. Пока все усаживались, парень придерживал лодку, чтобы слишком не раскачивалась. Потом ловко схватил протянутые водителем ключи и, не говоря ни слова, пошел к оставленному автомобилю. «Он что, не мой?» – недовольно буркнул шкуродер. Развитие событий нравилось ему все меньше и меньше. Девушка улыбнулась и, пожав плечами, ответила: «Неразговорчивый просто. Но дело свое знает. Давно с нами работает». Потом застрекотал мотор, и вопросы шкуродера так и остались незаданными. Лодка резво помчалась по волнам и, обогнув выступающую далеко в море скалу, оказалась в живописной бухте, закрытой горами со всех сторон, с белоснежным и мягким, как мука, песком и совершенно безлюдной. Такое место для отдыха было просто находкой для туриста. Но восторг шкуродера быстро сменился ужасом, когда выяснилось, что подниматься в санаторий они будут в видавшем виды самоходном вагончике по рельсовому пути, пролегающему через узкий тоннель в горе. Грохот колес усиливался эхом. Старый вагон нещадно трясло. Сверху иногда что-то капало, так как вагон был открытого типа, без крыши. Но все эти неприятности тотчас померкли, когда тоннель закончился, и шкуродеру показалось, что они вылетели в пустоту. Еще движутся вперед по инерции, но вот-вот рухнут вниз. Позорно завопив, следующий миг шкуродер с облегчением разглядел мост, пролегающий, казалось, прямо сквозь облака, и воскликнул сердито: «Предупреждать надо. А то разрыв сердца, и все, никакое лечение уже не понадобится». «Простите, я не подумала», — спохватилась девушка. «Мы-то привыкли и не замечаем уже». «Жуть какая», — выдавил шкуродер, глядя вниз и силясь разглядеть землю. Он и не подозревал, что так боится высоты. Все тело покрылось холодным липким потом, а в груди стало тяжело, будто в ней появился камень. К счастью, мост они пересекли быстро, а дальше вагончик покатил по горному склону. И хотя зияющая справа пропасть тоже пугала шкуродера, Однако неприятное ощущение, что они висят в воздухе, исчезло. Корпус санатория и прилегающий к нему парк выглядели настолько ужасно, что шкуродер подумал даже сразу уехать. Но не успел озвучить свое требование. На крыльцо вышел высокий человек в белом халате, который своим видом тотчас внушил шкуродеру доверие. Именно такими представлялись ему настоящие доктора. Встречающий спустился по крошащимся ступеням, заранее вытянув руку для приветствия. И шкуродер с готовностью пожал ее, радуясь тому, что наконец-то видит приличного, даже солидного человека. Тот представился доктором Лобачевым и предложил так его и называть, сообщив, что имя и отчество у него слишком длинные. И отзываться, когда к нему обращаются по фамилии, он уже привык. Шкуродер был приятно удивлен, когда Лобачев назвал его Александром. Значит, тот потрудился заглянуть в договор перед прибытием пациента. Мелочь, конечно, но приятно. Девушка и водитель. Имен их шкуродер так и не узнал. Сразу куда-то исчезли. А Лобачев гостеприимно распахнул перед гостем двери парадного входа и, пропустив его вперед, вошел следом. Внутри оказалось еще ужаснее, чем снаружи. Когда глаза привыкли к полумраку, стало ясно, что здание проще снести, чем отремонтировать. И показалось странным, как оно еще сохраняет целостность. Стены были сплошь исчерчены ломаными черными трещинами. Удручающее впечатление усугублялось видом висящей лохмотьями облупившейся краски на нижней половине стен, а их верхнюю часть избороздили извилистые рыжие потеки. Крыша явно не спасала от дождя. И, скорее всего, уже давно. В углах буйно разросся грибок, и там из-за отслоившейся, изменившей цвет штукатурки, издалека казалось, что на стенах нарисованы географические карты. Под бесконечно высокими сводами каждый шаг, подхваченный эхом, гремел, как выстрел в тишине, вызывая опасения, что от таких громких звуков сверху на голову свалится кусок лепнины. Лестница заметно накренилась вбок, и, увидев замешательство шкуродера, Лобачев подбадривающе воскликнул. Полвека простояло, и еще столько же простоит, поверьте мне. Здесь, конечно, не пятизвездочный отель, но здание довольно крепкое, ведь при Сталине строилось. А тогда, знаете, за качество спрашивали не так, как сейчас. Шкуродер окинул тоскливым взглядом мрачные руины, и губы его непроизвольно сложились в скептическую ухмылку. Но вслух он говорить ничего не стал. Не хотел расстраивать наивного доктора, похоже, не замечающего того, что стены вот-вот обрушатся. К тому же Лобачев трещал без умолку, засыпая шкуродера вопросами и не давая как следует осмотреться. Возможно, специально, чтобы отвлечь от неприглядного вида помещения. Потом заметил его неприязненный взгляд и начал оправдываться. «Мы делаем все возможное, чтобы привести здесь все в порядок, но финансирования никакого. Отремонтировали только один этаж, где живут и получают лечение пациенты. Там же находится столовая. Комната у вас будет вполне уютная, не переживайте. 10 лет назад мы начинали на голом энтузиазме. Пришлось продать квартиру в Москве, чтобы выручить средства на покупку необходимых материалов и механизмов для ремонта моей установки, которая многие годы находилась тут без всякого обслуживания. Мне очень повезло с женой, знаете ли. Она во всем меня поддерживает. Понимает, что наука для меня важнее всего. Без ее участия я не смогу продолжить дело всей своей жизни. Несколько лет мы посвятили исследованиям, прежде чем смогли принять первого пациента и получить за это деньги. Моя Жанна стойко переносила все лишения, хотя порой мы оказывались на грани выживания. У нас не сразу появилась вода, электричество и тепло. Не хватало еды. Сын поначалу не мог с нами находиться. Жил в Сочи на съемной квартире. Работал где придется. Даже официантом в ресторане, представляете? И это с его 2 высшими. У вас тут что, совсем нет персонала? Поразился шкуродер. А как же вы без санитарки, без обслуги обходитесь? Жанна справляется. Ведь пациентов мы принимаем по одному за раз. Вот вы курс процедур пройдете и уедете, тогда мы следующего возьмем. Установка всего одна, да и добираться приходится сложным путем, сами знаете. Вагончик стараемся не перегружать, пока не обновим основные механизмы. Лестница все не заканчивалась, витками уходя круто вверх. и с каждым витком черный колодец между пролетами становился все глубже и все сильнее нервировал шкуродера. Ему казалось, что вот-вот одна из ступеней провалится, и он полетит вниз, проломив с собой ветхие, покрытые мелкими трещинами, балясины, которых, кстати, кое-где уже не хватало. Стены из-за полопавшейся и скрутившейся в мелкие чешуйки краски походили на кожу больного проказой, а зеленовато-черные разводы на потолочной побелке выглядели трупными пятнами. Наконец они вышли с лестничной площадки в просторный зал с колоннами, залитый солнечным светом, свободно проникающим в огромные окна справа. На нижних этажах было гораздо темнее из-за буйной зелени, заслоняющей оконные проемы. А сюда раскидистые пальмы не дотягивались, и открывался вид на парк. Шкуродер заметил посадочную платформу и пустой вагончик рядом с ней. Высохший фонтан, засыпанный опавшей листвой, и остроконечные макушки исполинских кипарисов, темнеющих на фоне светло-голубого неба. Старый паркет заскрипел под ногами. Солнечные блики на лакированной поверхности свидетельствовали о его чистоте. Стены здесь были свежевыкрашенными. Правда, шкуродеру не понравились ярко кричащие тона желтого и зеленого. Но это было намного лучше, чем полопавшаяся краска, давно утратившая цвет. Пестрые квадраты каких-то нелепых, наверняка дешевых картин вызывали снисходительную улыбку. В любом другом месте шкуродер счел бы их лишними. Но здесь они были весьма кстати, разрушая давящую, унылую атмосферу. Впереди был выход в темный коридор. Возле последней колонны рядом с ним сгустилась тень. Шкуродер остановился и замер, вглядываясь. За колонной кто-то стоял и украдкой смотрел на них оттуда. Лица, скрытого в тени, было не разглядеть, но было видно, что это высокий мужчина, одетый в черный костюм и шляпу. Его странное поведение пугало шкуродера. Зачем он там прячется? И почему смотрит на них пристально и явно враждебно? Доктор Лобачев, успевший отойти на несколько шагов, обернулся и удивленно спросил, высоко вскинув седые брови. Что-то не так? Шкуродер молча вытянул руку, указывая на дальнюю колонну. Доктор глянул в том направлении, издал короткий нервный смешок и с наигранным равнодушием произнес. Не обращайте внимания, это побочные эффекты. Что? Шкуродер растерялся. О каких побочных эффектах может идти речь, если он еще не начинал лечение? Или это шутка? Как это понимать? В этот момент Лобачев поравнялся с человеком в шляпе и обратился к нему как к старому знакомому. «Что вы, Вениамин Казимирович, гостей пугаете? Идите в парк погуляйте. Погода вон хорошая какая. Солнце сегодня». Тот криво усмехнулся и, выйдя из своего укрытия, повернулся к шкуродеру, который от неожиданности снова остановился как вкопанный. Незнакомец открыл рот и натужно, будто выдавливая слова, произнес. «Не верьте этому шарлатану, а лучше сразу убейте, пока он не отправил вас в преисподнюю». У шкуродера задергался левый глаз. Он надавил на верхнее веко пальцем и так стоял, не зная, как реагировать на услышанное. Человек в шляпе напомнил ему персонажа дешевого ужастика, актера, плохо играющего роль какого-то сумасшедшего маньяка. «Идемте, Александр», — позвал его Лобачев. «Не смотрите на него, он не причинит вам вреда. Я вам сейчас все объясню. Только не пугайтесь, ради бога. Хотите фокус?» При этом доктор махнул рукой, будто хотел отвесить человеку в шляпе звонкую пощечину. Но хлопок так и не прозвучал. Человек попросту исчез, растворившись в воздухе, как тень, до которой, наконец, дотянулся солнечный луч. От увиденного у шкуродера задергался и правый глаз. «Что тут у вас происходит?» – просипел он нервно. «Я же говорю, всего лишь побочные эффекты из-за особого поля, созданного здесь с помощью моего концентратора. Но если это галлюцинация, то почему мы оба видели его?» Шкуродер потирал глаза, стараясь унять нервный тик. И все еще стоял, опасаясь сделать шаг вперед. «Я бы не назвал это явление галлюцинацией, хотя природа их похожа». «Да не стойте же, идемте. Вам ничего не угрожает. Они не опасны». «Они? Вы хотите сказать, что он тут не единственный?» «Да, встречаются разные экземпляры. Мы привыкли и не замечаем их. Но вам, конечно, сейчас это кажется невероятным, я понимаю. А вот и Лиля. Взгляд доктора устремился к окну, и шкуродер, проследив за ним, вздрогнул. На подоконнике сидела белокурая девочка, лет 7, с ярко накрашенными губами и нарумяненными щеками, что выглядело неестественно на лице такого маленького ребенка. И главное, секунду назад девочки там не было. Лиля и Вениамин Казимирович вечно бродят вместе, неразлучники. Что ж, в том не было моей вины. У Лили было слабое здоровье. А Вениамину Казимировичу просто не повезло. Кто ж знал, что так случится? Ну и медсестра, конечно, переборщила с дозой снотворного. Вот и маются теперь бедолаги. Не на том свете и не на этом. Застряли. Но вы не бойтесь, это случилось больше 30 лет назад. Точнее, в 85-м, да. На данный момент процедура отработана досконально. И уже несколько человек, получивших лечение, помолодели и осчастливлены. Девочка спрыгнула с подоконника и побежала по коридору. Совершенно бесшумно, как в немом фильме. И вскоре растаяла, как и человек в шляпе. У шкуродера закружилась голова. И ему пришлось отпустить подрагивающие веки и опереться о колонну обеими руками, чтобы не упасть. Лобачев подхватил его под руку и потянул за собой. Шкуродер послушно поплелся за ним, успокоенный его уверенностью. Однако в сумраке коридора его поджидало новое потрясение. Из темного угла у входа им навстречу с глухим рычанием выпрыгнуло нечто огромное, массивное и зубастое. Сверкнули стальным блеском длинные когти, и перед тем, как существо исчезло, шкуродер успел заметить его человеческое лицо. Мужское, заросшее густой щетиной, обрамленное длинными волосами, свисающими до плеч грязными сосульками. Совершенно неуместное на зверином теле, заросшем серой шерстью. Инстинктивно отпрянув, шкуродер впечатался плечом в стену, сбив с ног доктора. Тот с грохотом упал на пол, но сразу встал, потирая ушибленный локоть и ворча. «Что за день сегодня? Сговорились они, что ли?» И уже громче: «Энвер! Энвер, негодник, я знаю, что ты где-то здесь. Я знаю, что это твоих рук дело. Вернись немедленно, иначе я сам отправлюсь за тобой, и тогда тебе не поздоровится». Шкуродер шарил взглядом вдоль стен абсолютно пустого коридора с множеством дверей по обеим сторонам и никого не видел. «Извините ради бога за такой шокирующий прием», — виновато пробормотал Лобачев. И шкуродер совершенно ошалевше подтвердил: «Да уж, эффектная встреча. Вот ваша комната, прошу вас». Доктор распахнул одну из дверей и сделал рукой приглашающий жест. «А оттуда не выскочит Годзилла?» — спросил шкуродер, опасливо всматриваясь в открытый дверной проем. «Поверьте, они не опасны. Они не имеют материальной природы. Это лишь фантомы людей и плоды их воображения. Если хотите, могу вам прямо сейчас прочитать лекцию о свойствах моих процедур, которая многое вам объяснит. Или отдохните с дороги, если желаете, а я зайду попозже». «Нет уж, объясните», — воскликнул шкуродер и поспешно добавил: «А то, пожалуй, еще парочка монстров, и я сойду с ума». «Прекрасно вас понимаю». Лобачев закивал и вошел в комнату первым. Лишь тогда шкуродер осторожно последовал за ним, зыркая по углам. Комната оказалась просторной. Похоже, в прошлом это была палата, рассчитанная минимум на пару десятков больных. Лишние кровати убрали, но остались следы от их ножек, продавленные кружки в полу. Три огромных окна с арочными сводами впускали достаточно много света, но отсутствие занавесок на них делало помещение неуютным и голым. Из мебели были две железные кровати, сдвинутые вместе и застеленные вполне приличным пледом, продавленный посередине диван и два кресла, тоже прикрытые яркими пледами. И, судя по виднеющимся из-под них ободранным подлокотникам, появившиеся в санатории со дня его ввода в эксплуатацию, вместительный шкаф, выкрашенный почему-то в зеленый цвет, всем своим видом внушал тревогу. И думать не хотелось о том, чтобы заглянуть в его недра. Поэтому шкуродер сразу решил, что его вещи могут и в чемодане полежать неделю, которую он планировал провести здесь. Лобачев опустился в кресло, а Шкуродер устроился напротив него, на краю кровати, и тяжко вздохнул, готовясь услышать обещанные объяснения. Ничего хорошего он не ожидал и вообще считал свое опрометчивое решение приехать в подобное место полным сумасбродством. Конечно, демоны донимали его, но он к ним уже почти привык. А здесь происходит нечто и вовсе необъяснимое. И Шкуродер не был уверен, что будет в состоянии осмыслить полученные объяснения и не повредиться при этом рассудком. Скрипнула входная дверь, отчего оба вздрогнули. «Сквозняк!» — успокоил Лобачев и кивнул головой в сторону окон. «Рамы старые, рассохшиеся. Щели в палец толщиной. А может, тот человек в шляпе за нами подглядывает?» Шкуродер попытался придать своему голосу шутливый тон, но у него не вышло. Лобачев ответил, пряча усмешку в бороде. «Расслабьтесь и выслушайте меня. Наверняка вы уже знаете от нашей сотрудницы из офиса в Санкт-Петербурге, что процедуры вам предстоит принять не совсем обычные. Это нельзя назвать лечением, скорее перемещением в определенную среду, имеющую благотворное воздействие на человеческую душу. 40 лет назад в этом санатории мною был создан исследовательский центр, главной задачей которого было выяснить причину высокой продолжительности жизни местных жителей. Я обнаружил особые частицы, содержащиеся в воздухе этих мест. Частицы эти встречаются повсюду в мире, но только здесь их концентрация самая высокая. Возможно, это как-то связано с геомагнитным полем Земли, которое в высокогорье мощнее, чем в других местах, и способствует накоплению частиц в окружающем пространстве. Во время проведения своих исследований я обнаружил, что значительная концентрация этих частиц способствует перемещению души в нематериальное измерение, в потусторонний мир, если хотите. Это мир вечности, где оказывается каждая душа после смерти физического тела. И прежде процесс этот был необратим. Никому не удавалось заглянуть за черту и вернуться обратно. Никому, кроме меня. Я изобрел установку, в которой душа отделяется от живого тела, путешествует в нематериальное измерение, где обновляется, исправляется, а после возвращается обратно. И человек может жить дальше, сбросив с себя груз накопленных грехов. Именно грехи, а точнее чувство вины за различные злодеяния, разрушают человеческое тело болезнями, ускоряют процесс старения, превращая такое невероятное чудо, как жизнь, в сущую муку. Вы ведь понимаете, о чем я говорю? Шкуродер согласно кивнул. Отлично. Таким образом, опытным путем мне удалось подтвердить предположение, что отменное физическое здоровье местных жителей напрямую связано с постоянным воздействием на организм благотворной энергии, проникающей из пространства вечности. Проще говоря, они как бы живут одной ногой в раю. И вот, опираясь на данные многолетних исследований, я создал некий концентратор частиц вечности, способный как магнит притягивать их к себе. Всего 10 минут нахождения в моей установке прибавляют около 10 лет жизни. Правда, первые опыты были неудачными. Однако я позже понял, в чем дело. Пытаясь излечить онкологических больных, я тогда не знал, что невозможно восстановить разрушенное. Когда, например, в организме произошел отказ почти всех жизненно важных органов. Если болезнь поразила организм настолько, что человек уже ходячий труп, райская прогулка не продлит ему жизнь. Он попросту не сможет вернуться оттуда. И да, во время процедур такие пациенты умирали. Но многих все-таки удалось вылечить. Что примечательно, выздоравливали в основном дети, а с взрослыми все было сложнее. Они или умирали, или после первой же процедуры сходили с ума, превращались в буйных психопатов. И всюду им мерещились чудовища. Тогда-то я и осознал, что из вечности проникает не только райская, назову ее так, энергия, но и некая разрушительная сила, словно взрослые притягивали ее, а дети нет. Тогда у меня и возникла мысль о влиянии грехов. По этой причине я однажды решился на рискованный эксперимент. Хотя, возможно, услышав об этом, вы будете шокированы. Да, признаю, что ради науки я готов на все. У меня возникла идея поместить в установку взрослого и ребенка, а установку подвергнуть вращению по принципу центрифуги, чтобы в момент перехода их души как бы сливались. Так я надеялся, что чистая детская душа послужит проводником для более греховной души взрослого. Представьте себе, я оказался прав. Оба вернулись в свои тела, и у взрослого было отмечено значительное улучшение физического и душевного здоровья. Мое открытие помогло сохранить жизнь сотням безнадежных больных, прежде чем закрыли мой центр. Да-да, для меня это оказалось настоящей трагедией. Много лет я провел в научных изысканиях, и вот, едва мне удалось достичь желаемых результатов, как все прикрыли. А случилось это так. Однажды, узнав о наших чудодейственных процедурах, из Москвы к нам прилетел высокопоставленный чиновник из сферы здравоохранения. Вы только что с ним виделись. Это Виньямин Казимирович. Тот самый человек в шляпе, напугавший вас. Ему не повезло, он не пережил процедуру. А вместе с ним погибла и девочка, находящаяся в тот момент в установке. Это был несчастный случай. Лиля перед процедурой сильно нервничала, и решено было ее усыпить. Но медсестра неверно рассчитала дозу снотворного, попросту убила ее. Ну а без девочки Вениамин Казимирович оказался не способен вернуться в свое тело из-за отягощавших его душу грехов. Роковая ошибка медсестры привела к тому, что я оказался в тюрьме, а центр, как и сам санаторий, закрыли. И все это было заброшено на 20 лет. Тем более, что чуть позже случился горный обвал, и единственная дорога стала непроходимой. Хотя благодаря этому обстоятельству все мое оборудование осталось в целости и сохранности, лишь чуть заржавело и запылилось. Но хотя бы не было разбито вандалами, будто сама природа решила сберечь здесь все до моего возвращения. Шкуродер яростно тер лоб, не отдавая себе отчета в том, что вот-вот сотрет кожу в кровь. Речь доктора звучала как бред сумасшедшего. С другой стороны, отказаться от процедур он уже не мог. Слишком большие надежды на них возлагал. Но дети? Здесь были замешаны дети. Да этот Лобачев такой же монстр, как и он сам. С той лишь разницей, что его цель не деньги, а научные изыскания. Вряд ли я поверил бы вам, если бы не видел, как этот ваш Казимир и девочка исчезли, произнес шкуродер задумчиво. Вениамин Казимирович и Лиля, поправил его Лобачев и продолжил. А теперь настало время рассказать о побочных эффектах. Наверное, они есть у любого лекарства или оздоровительной методики. Есть они и у моих процедур. Но не пугайтесь раньше времени. Еще немного терпения, и я почти закончил. Так вот, вкратце расскажу о причинах недавних видений. Как я уже говорил, концентратор притягивает частицы вечности, которые скапливаются в специальной емкости, откуда поступают в установку с пациентом. Но особенность концентратора такова, что частицы скапливаются и вокруг него тоже. Во время его работы собирается достаточно много частиц, как в помещении процедурной, так и в целом в здании. Из-за скопления частиц грань между материальным и нематериальным миром здесь чрезвычайно тонка. Поэтому мы можем видеть визуальные проявления находящихся там душ, призраков, по-простому говоря. Они предстают перед нами, как правило, в том виде, в каком они сами себя воспринимают. Поэтому Вениамин Казимирович всегда носит свою любимую шляпу, хотя во время процедуры шляпы на нем не было, а на Лиле одно и то же нарядное платье, которое ей разрешили надевать по праздникам, хотя на девочке была пижама. А чудовище полюбопытствовал шкуродер, оставив, наконец, в покое свой лоб, на котором красовалось багровое пятно. Чудовище, это такое не вполне объяснимое явление, но я предполагаю, что они могут быть воображаемыми страхами умерших людей, представляющих себе то, чего боялись при жизни. Причем покойные не только сами их видят, но и проецируют свои видения в окружающее пространство. Поэтому их чудовищ видим и мы. Однако я уверен, что для нас с вами эти чудовища не могут быть опасны. Ведь это как диафильмы. Помните диафильмы? Просто картинки на стене, отраженные проектором. Вот, к примеру, ужасное существо, которое набросилось на нас в коридоре. Это так называемый горный дух Абауаю, которого боится один мальчик по имени Энвер. Наверняка его в детстве часто пугали этим мифическим персонажем. И мы наблюдали плод его фантазии, потому что сам мальчик точнее его душа, находился где-то поблизости. Главное помнить, что никакие вымышленные чудовища не могут причинить вам физический вред, так как не имеют материальной природы. Хотя иногда выглядят они невероятно реалистично. Могут преследовать, нападать, внушать страх и ужас, даже причинить боль. Но не они сами, конечно. Это сделает ваш мозг, реагируя на воображаемое воздействие подобных видений. К примеру, если вы увидите, что в вас вцепились когти, то боль может быть реальной. А если чудовище сомкнет клыки на вашей ноге, вы можете услышать, как хрустят ваши кости. Это ужасно, согласен. Но когда шок пройдет, вы обнаружите, что ваша нога осталась на месте и вполне здорова. Никаких ран не останется, а боль вы почувствуете лишь в том случае, если поверите в то, что увидите. Итак, повторяю, вы должны помнить, что физический ущерб такие видения вам нанести не могут. Разве что вы сами, к примеру, убегая от них, споткнетесь, упадете и наставите себе синяков. Кстати, видения могут быть как чужие, так и ваши собственные. С другой стороны, это могут быть не только жуткие, пугающие существа, но и прекрасные картины из мечтаний. Особенно ярко это проявляется у детей. Они видят сказочные миры, феи, гномов и прочих персонажей, о которых когда-то слышали или видели на картинках. Кстати, вам не помешает познакомиться с вашей будущей спутницей в мир вечности и попытаться установить с ней дружеский контакт. Что думаете по этому поводу? «Да, наверное, не помешает», — неуверенно произнес Шкуродер. Его мозг с трудом справлялся со шквалом научно-мистической информации. «Тогда я могу проводить вас к ней прямо сейчас, раз вы согласны на процедуры». Лобачев пристально смотрел собеседнику в глаза в ожидании ответа. «Не уверен насчет процедур», — замялся тот. «Ведь были смертельные случаи, не хочется рисковать». «Все допущенные ошибки учтены, я же объяснял». С нажимом произнес доктор и неожиданно спросил. «Как думаете, сколько мне лет?» Шкуродер окинул Лобачева оценивающим взглядом и ответил с сомнением. «Около 60». «90, уважаемый Александр, 90. Около 60 мне было тогда, когда я начал свои опыты. И с тех пор я перестал стареть. Так что, как видите, риск того стоит. Если хотите, я могу показать вам свой паспорт». «Я вам верю», — Шкуродер был впечатлен. «Если бы не седина, доктор мог бы выглядеть так, будто едва разменял пятый десяток». Комната девочки, куда вскоре привел Шкуродера Лобачев, была копией его собственной и отличалась только разбросанными по полу старыми игрушками. Прямо посредине стояла деревянная лошадка-качалка, с которой почти полностью слезла вся краска. Осталось лишь несколько рыжих длинных пятен, похожих на засохшую кровь. Рядом валялись засаленный игрушечный медвежонок без глаз, такого отталкивающего вида, что вряд ли нашелся бы ребенок, желающий взять его в руки. Кукла со спутанными, измочаленными волосами, заяц с одним ухом, а чуть поодаль, тоже на полу, несколько детских рисунков и россыпь карандашей. Девочка сидела на кровати спиной к двери и даже не повернулась, когда они вошли. «Рая, познакомься, это твой новый друг Александр», — весело воскликнул Лобачев, будто сообщал радостное известие. Она оглянулась через плечо, едва слышно обронила «здрасте». Тут же отвернулась к окну и начала сильно раскачивать ногами. Шкуродер заметил, что у нее на ногах голубые сандалии, новые и, похоже, дорогие. Интересно, откуда у них эта девочка? Выглядит как ребенок из хорошей семьи. Они ее похитили, что ли? Только этих проблем мне еще не хватало, — подумал он с подозрением, покосившись на Лобачева. Тот сделал несколько шагов по направлению к кровати и остановился в нерешительности. Помолчав секунду, спросил. «Рая, ты помнишь, что обещала показать Александру сказочную страну, о которой я тебе рассказывал?» «Покажу, только если потом ты отвезешь меня к папе», — выкрикнула девочка, резко обернувшись. У нее было усталое бледное лицо. «Конечно, отвезу», — без промедления согласился Лобачев. Но даже Шкуродер сразу понял, что это ложь. «Учти, если обманешь, я в твои игры больше играть не буду». В голосе девочки звучала угроза. «Так и знай, я выпрыгну из окна и разобьюсь. Насмерть, так и знай, так и знай». Лобачев попятился, скользнул мимо Шкуродера и выглянул за дверь, гаркнул в коридор. «Жанна! Не зови ее!» Девочка вскочила, подняла с пола пластиковую куклу и швырнула в доктора, но промахнулась. Кукла ударилась в дверь рядом с его головой. «Пусть она сюда не приходит. Позови лучше Элину». «Если перестанешь буянить, позову Элину», — согласился Лобачев. «Ладно», — буркнула та и снова села на край кровати. Через минуту в комнату ворвалась полная рыжая женщина, лет 50, а следом за нею вошла знакомая шкуродеру девушка, сопровождавшая его с вокзала в санаторий. «Сделать укол?» — спросила рыжеволосая тетка, грозно сверкая глазами в сторону забившейся в угол кровати девочки. Та, услышав это, натянула на голову одеяло. «Обязательно, если продолжит скандалить. Громко, так чтобы и под одеялом было слышно», — произнес Лобачев. «Давайте я побуду с ней», — вмешалась девушка. «Да, Элина, останься. А остальные пусть уйдут», — донеслось из-под одеяла. «Идем, Жанна». Лобачев взял женщину под руку и, кивком дав понять шкуродеру, чтобы тот следовал за ними, вышел с ней в коридор. «Что там сегодня у нас на ужин?» — спросил он у рыжеволосой, которая, как понял шкуродер, была его супругой. «Радужная форель и салат из морской капусты с икрой, как ты и заказывал. Игорь с Элей привезли много свежих продуктов», — сообщила та с довольным видом. «Накрыть в столовой или принести в твой кабинет?» «Конечно, в столовой. Я еще не закончил беседу с Александром. Мы продолжим за ужином. И ты, дорогая, составь нам компанию. Заодно обсудим детали завтрашней процедуры». Последние слова Лобачев произнес вслед удаляющейся и услужливо кивающей жене. Когда женщина отошла подальше, шкуродер приблизился к доктору и прошептал. «Откуда эта девочка? Вы что, похищаете детей?» Тот вздрогнул, нахмурился, обдумывая ответ, и как-то театрально замотал головой. «Нет, что вы! Рая моя внучка, дочь Элины и Игоря. А Игорь мой сын. Мне бы в голову не пришло похищать детей». Но она просила отвезти ее к отцу. «Вы что, запрещаете ей с ним видеться?» — наседал шкуродер, не скрывая издевки в голосе. «У Раи психическое расстройство. Она выдумывает себе что-то, а потом верит, и разубедить ее непросто. Поэтому мы с ней не спорим, оставим ей успокоительные уколы. Ничего серьезного, уверяю вас. И прогулка в вечность ей тоже пойдет на пользу, так что вам не стоит об этом переживать. Я не стал бы рисковать жизнью внучки, если бы хоть на миг сомневался в безопасности процедуры». Лобачев говорил неуверенно, будто сочинял прямо на ходу. «Если девочка живет с вами, то как она ходит в школу? Вы возите ее дважды в день по этой смертельно опасной дороге?» — спросил шкуродер сам, не зная зачем. «Ну чего он хочет от Лобачева? Вывести на чистую воду? И какая ему от этого польза? Ясно, что этот доктор безумец, одержимый наукой и способный ради нее на любое преступление. Ну а сам-то он чем лучше? Кровожадный маньяк, разделавший собственного отца как кроличью тушку». Однако, наверное, Лобачев все еще пытался сохранить хорошую мину при плохой игре. Потому что ответил: «Нет, после процедур Рая вместе с родителями вернется домой. Через неделю. А мы с Жанной останемся. Дети навещают нас по выходным, а в остальное время мы с женой живем тут одни». «Ясно. А кто такой Энвер?» – не унимался шкуродер. «Бездомный мальчик. Мы нашли его в горах. Вернее, Игорь нашел и привел к нам. Энвер получил травму головы и потерял память. Он так и не смог сообщить, где живет и кто его родители», — отвечал Лобачев, не моргнув глазом. «Вы могли отвезти его в поселок и спросить у местных жителей. Вдруг бы его кто-то узнал». «Может быть. Энвер получил травму головы, потому что родители били его. Как знать? Так бывает. Поэтому мы решили ждать, когда к нему вернется память. Но прошло 10 лет, и она так и не вернулась. А где он сейчас?» «К сожалению, он сейчас в состоянии, которое можно охарактеризовать как кому, но это не совсем так. Он прячется в пространстве вечности и не желает возвращаться. А тело его хоть и не умерло, но без души совершенно безжизненно. Надо бы отправиться за ним, найти и вернуть назад. Негодник уже не раз проделывал подобное. Ему там нравится больше, чем здесь. Вот и сбегает все время». Лобачев замолчал. Шкуродер тоже не знал, что сказать. Вопросы у него кончились, но ни одному ответу доктора он не поверил. Желая как-то разрядить обстановку, он похлопал доктора по плечу и снисходительно произнес: «Вы простите, что я тут целый допрос вам учинил. Я ведь подлечиться приехал, а не расследование проводить. И вообще считаю, каждый имеет право на свои тайны и на свои грехи тоже». В глазах Лобачева мелькнул испуг, но тут же сменился гостеприимным радушием. «Приходите в столовую через полчасика». Она на этом этаже, вход из зала с колоннами. Там над дверями табличка, не ошибетесь. «Я принесу коньяк, выпьем за знакомство». Столовая была чрезмерно велика для такой скромной компании. Когда шкуродер, ориентируясь на звон посуды, далеко разносящийся в тишине длинного коридора, нашел вход, за столом сидели четверо. Лобачев, Жанна, Элина и молодой мужчина с редкой рыжей бородкой. Тот самый, который доставил его в санаторий. По всей видимости, это и был сын доктора, Игорь. Похоже, основной набор генов ему достался от матери. Он был ее копией в мужском облике. Рыжеволосый, рыхлый, с пустым взглядом светло-серых, блеклых глаз. Бледно-розовая форель, разложенная по тарелкам, не вызывала у шкуродера аппетита. И пришел он сюда вовсе не из-за голода. Ему не хотелось оставаться одному, потому что к его собственным кровавым чудовищам неожиданно присоединился Вениамин Казимирович, человек в шляпе. Он прошел к нему в комнату прямо сквозь стену и сел на кровать в тот момент, когда шкуродер только погрузился в раздумья о предстоящем сомнительном лечении. Все мысли тотчас исчезли, вымещенные страхом, и вспомнившиеся заверения Лобачева о том, что видения не могут причинить физический вред, не помогали. Человек в шляпе молча сидел и сверлил его взглядом в окружении бескожих уродцев. И если к последним шкуродер привык и мог даже иногда их не замечать, то присутствие Вениамина Казимировича его невероятно нервировало, хотя тот ничего и не говорил. Только когда шкуродер уже выходил из комнаты, призрак бросил ему в спину: «С таким багажом, как у вас, дружище, я бы туда не совался». Форель не лезла шкуродеру в горло и напоминала протухшую селедку. От коньяка он отказался. Не пил с тех пор, как рядом с ним появились кровавые монстры. Опасаясь, что в состоянии алкогольного опьянения видения станут еще реалистичнее и перепугают его до инфаркта. Разглагольствования Лобачева, которые с интересом слушали члены его семьи, показались шкуродеру скучными. Они изобиловали научными терминами, в которых он не разбирался. А потом доктор и вовсе ударился в философские рассуждения о рае и аде, о грузе грехов и о том, что чем их больше, тем мучительнее становится жизнь такого грешника. И после смерти мучения эти многократно усиливаются. Шкуродер даже задремал под монолог Лобачева, но внезапно очнулся от резкого вскрика и увидел, как неуклюже выскакивающая из-за стола Жанна с грохотом роняет стул, таращась в дальний угол столовой. Доктор, его сын Игорь и Элина смотрели туда же. Повернувшись в ту сторону, шкуродер увидел, как к столу приближается незнакомая женщина. Немолодая, с головы до пят одета в черное. И почти сразу понял, она не живая, а так называемый побочный эффект. Старый паркет ни разу не скрипнул под ее ногами, а пройти по нему беззвучно было невозможно. Судя по реакции семейства Лобачевых, нежданная гостья была хорошо знакома всем троим, и внезапному ее появлению они были явно не рады. Женщина, наоборот, улыбалась, будто случайно встретила старых друзей. «Жанна? Доктор Лобачев? Надо же, вы совсем не изменились», — громко произнесла она, и голос ее, как показалось шкуродеру, прозвучал прямо у него в голове. Ожидаемого при такой высоте потолков эхо не возникло. «Зато ты стала похожа на сушеную хурму», — ответила Жанна, на лице которой не осталось и следа от недавней растерянности. «Но я тебя хорошо запомнила. Если бы не ты, тот эксперимент мог закончиться благополучно, и все бы сложилось иначе. Знаешь, что моему супругу пришлось отсидеть несколько лет в тюрьме, как злостному преступнику». «Ну что ты?» — вмешался Лобачев вполне миролюбивым тоном. «Мы ведь уже выяснили, что она была ни при чем. Медсестра ошиблась с дозой снотворного». «Это ее поступка не оправдывает». В лице Жанны медленно проступали бульдожьи черты. Брови сошлись к переносице, Взгляд потяжелел. Глаза налились кровью. Щеки устремились к плечам. Как она посмела вмешиваться в научный эксперимент, способный изменить судьбу человечества? Зачем, спрашивается, она опять сюда явилась, чтобы снова все испортить? «Я сына ищу. У меня сын пропал», — тихо, но твердо произнесла женщина в черном. «Я всюду его искала. А недавно заметила похожего мальчика неподалеку от санатория. Думаю, он где-то здесь». «Откуда ему здесь взяться?» — возмущенно рявкнула Жанна. Однако глаза ее забегали. «Я видела его вчера на мосту». Женщина мечтательно улыбнулась. «Он должен быть здесь. Вы не встречали моего Энвера? Черненький такой, остроносый, шустрый очень. Послушайте, да, Хибла. Видите, я даже имя ваше запомнил». Лобачев шагнул к ней так стремительно, словно собирался наступить ей на ногу. «Здесь такое место. Вечно чудится всякое. Вот и вы нам чудитесь». Он шагнул еще раз, прямо на нее. И наверняка сбил бы с ног хрупкую женщину. Если бы та вдруг не исчезла так же внезапно, как исчезал перед этим Вениамин Казимирович. Подобно мыльному пузырю, молниеносно и беззвучно. «Не стоит обращать внимания». Лобачев махнул рукой, приглашая компанию вернуться к столу. «Бедняжка умерла, и ее душа теперь скитается. А мы из-за побочных эффектов, создаваемых частицами вечности, можем видеть ее призрак и даже общаться. Но на самом деле она уже не человек. Нестабильная, эфемерная субстанция только. Если так, почему мы слышим ее голос?» — полюбопытствовал шкуродер. «Хороший вопрос. На самом деле я еще недостаточно изучил это явление. Просто потому, что оно меня не очень-то волнует. Я, знаете ли, больше озабочен влиянием частиц на организм живых людей. И не углублялся в исследование природы призраков. Думаю, дойдет очередь и до них». Лобачев еще что-то сказал, но его слова потонули в пронзительном детском крике, пронесшемся по коридору. «Рая?» — вздрогнув, доктор вопросительно посмотрел на Элину. «Я дала ей таблетку снотворного. Она уже спала, когда я ушла». Девушка, явно волнуясь, встала, звонко опустив на стол бокал с недопитым вином. Жанна вскочила следом, ворча. «Надо было сразу укол делать». Снова истерику закатила. Женщины торопливо вышли из столовой. За столом повисло молчание. Все невольно слушали детские вопли, полные злости, обиды и слез. Хлопнула дверь. Донесся рассерженный голос Жанны. Ему вторил уговаривающий Элины. И через несколько минут крики стихли. Шкуродер насмешливо произнес. «Доктор, да у вас тут прямо гестаповские застенки. А Энвер, значит, бездомный ребенок? Ну-ну». «Я так понял, это Хибла его мать. Что же вы не сказали и где ее сын?» «А зачем?» В беседу неожиданно вмешался молчавший до этого Игорь. Он поднялся и продолжил говорить, вышагивая вокруг стола. «Здесь Энвер принесет гораздо больше пользы, чем в горном ауле. Да, признаюсь, он не бездомный. Я подкараулил и поймал его в пещере, когда он залез в нее вместе с другими мальчишками. Да, ребенок понадобился нам для опытов. Как бы дико это ни звучало. Но его никто не обижал. Мы заботились о нем все эти годы. Он стал членом нашей семьи. Можно сказать, Энвер мне как сын. Мальчик помог отцу сделать настоящий прорыв в исследовании частиц вечности. И тем самым принес пользу обществу. Какую пользу он мог принести, проживая в своем ауле?» Шкуродеру не нравилось, что Игорь уже несколько минут топчется прямо у него за спиной. Это его настораживало. И, как оказалось, не зря. Краем уха он уловил еле слышное металлическое позвякивание. Инстинкт сработал молниеносно. Скальпель, вложенный в потайной карман, вшитый у края рукава, уже был в его руке, когда Игорь произнес очередную фразу. «Вы же понимаете, что теперь, узнав такие неприглядные подробности, вы не сможете уйти отсюда. Звяк! Но не переживайте, мы ведь не убийцы. Поживете с нами до окончания папиных исследований. Звяк. Мы понаблюдаем, как ваш организм реагирует на воздействие. Витиеватая речь оборвалась безумным воем. Попытка пленить шкуродера не удалась. Наручники, которые Игорь пытался застегнуть на его запястьях, с грохотом упали на пол. И тонкие струйки крови потекли с его пальцев на блестящий металл. Скальпель не подвел, как всегда. В последующий миг шкуродер резко выбросил руку вперед, и острое лезвие прошлось по горлу Лобачева, легко, без усилий. Но этого было достаточно, чтобы тот захрипел и повалился на стол, усеивая багровыми брызгами белоснежный фарфор с остатками форели и салата. С истерично горестным воплем «Папа!» Игорь бросился к доктору и повис на нем сверху. Шкуродер не понял, что тот собирался с ним сделать. То ли поднять, то ли обнять. Однако раздумывать над странным маневром он не стал, а точным движением воткнул ему скальпель в шею. Точно в то место, где находилась сонная артерия. Он и кроликов всегда так убивал, чтобы сразу вся кровь вытекла и не мешала свежевать тушку. Когда тела перестали вздрагивать, шкуродер отступил на шаг и, взглянув на бездыханных собеседников, хмыкнул с улыбкой, удовлетворенный результатом. Два тела, поваленные друг на друга, лежали посреди стола, накрыв собой тарелки с невзрачной форелью. И кровавая лавина плавно растекалась вокруг них, впитываясь в белое полотно, будто съедая белизну, отчего казалось, что скатерть тает, как первый снег. Но любоваться было некогда. Нужно было как можно быстрее довести начатое дело до конца. И шкуродер, вытерев лезвие скальпеля о край скатерти, направился к выходу из столовой. И как раз вовремя. Жанна была уже в дверях, стояла, скованная шоком от увиденного, с раскрытым ртом, обхватив руками собственную шею. Тяжелые щеки ее мелко тряслись, глаза выпучились, как у рыбы, взгляд остекленел. Из-за ее массивного плеча выглядывала Элина, которая, судя по ее озадаченному виду, еще не поняла, почему жена доктора застряла на пороге. Шкуродер вцепился в рыжие кудри Жанны, дернул ее голову на себя и всадил скальпель в шею чуть ниже затылка. Грузное тело женщины осело вниз. Он перешагнул через него, хватая за плечо заходящуюся визгом Элину, и уже взмахнул рукой, но вовремя опомнился и подавил кровожадный порыв. Сообразив, что девушка ему еще понадобится, должен же кто-то объяснить ему, как воспользоваться установкой Лобачева. Наручники, которые Игорь собирался надеть на шкуродера, надеясь превратить его в подопытного кролика, пригодились для усмирения Элины, бьющей руками, как обезглавленная курица, крыльями. Ее ноги он связал лоскутом, отрезанным от портьеры, из которой соорудил и кляп. Но прежде чем заткнуть ей рот, предварительно выпытал, где находится установка для процедур. Перепуганная до смерти девушка сильно заикалась, и шкуродеру с большим трудом удалось разобрать ее слова. Процедурная номер 1. Намотав на кулак ее длинные волосы, он поволок ее за собой через холл по темному коридору, вдоль дверей, всматриваясь в таблички с надписями на них. Нужная дверь оказалась второй от конца коридора. Вытащив кляп изо рта пленницы, шкуродер заставил ее сообщить, где ключ. За ключом пришлось вернуться в столовую, оставив связанную Элину на полу в коридоре. Тот лежал в кармане пиджака доктора Лобачева. Дверь в процедурную, металлическая и массивная, не меньше полуметра в толщину, открывалась тяжело. Шкуродер скользнул в темное нутро и пошарил руками по стенам, в поисках выключателя. Тот вскоре щелкнул под пальцами, и с тихим дребезжанием, часто мигая, загорелись люминесцентные лампы на потолке. Несколько секунд помещение то заливалось голубоватым холодным светом, то погружалось во мрак. И толком ничего невозможно было разглядеть. Когда освещение стало устойчивым, шкуродер осмотрелся. Белый глянцевый кафель покрывал поверхность стен повсюду, от пола до потолка, как в операционной. У входа рыжие, дерматиновые кушетки, дальше несколько белых металлических шкафов. За их стеклянными дверцами плотные ряды потрепанных картонных папок. Пустой стол перед окном. Слева еще дверь, похожая на входную, из такого же толстого металла, чуть приоткрытая. Шкуродер толкнул ее, и дверь плавно ушла внутрь, открывая взору объемную конструкцию, похожую на огромную стиральную машину. За круглым стеклянным люком была видна поблескивающая поверхность металлической емкости, разделенной перегородкой надвое. Рядом с люком нечто вроде пульта управления, усеянного, как конфетти, множеством разноцветных кнопок. Шкуродер поморщился. В этом хаосе самому ему точно не разобраться. Он оглянулся на тихо мычащую Элину, которую оставил у входа. И если она будет так же заикаться, то расшифровывать назначение этих кнопок ему придется до утра. Он подошел к ней, прижал скальпель к горлу и, выдернув кляп, прошипел. «Будешь орать, проткну шею». Элина беззвучно тряхнула головой. Спутанные волосы упали ей на лицо. «А теперь рассказывай, как работает эта адская машина». С этими словами шкуродер поволок ее в соседнее помещение, где находилась установка Лобачева. «Не убивайте!» Со слезами в голосе прошептала Элина. «Я никому не скажу. Уеду, исчезну, пожалуйста». «Рассказывай». Шкуродер влепил ей пощечину. Девушка зажмурилась, выдавив из-под ресниц слезы, и упрямо повторила. «Пожалуйста, пообещайте, что отпустите». «Как включить эту хрень?» Он в нетерпении дернул ее за волосы. Тратить время на уговоры совсем не хотелось. И давать пустые обещания было не в его характере. «Я не помню комбинацию. Доктор всегда сам набирал». Элина заикалась, и понять ее удалось не сразу. Но, уловив смысл, шкуродер рассвирепел и рявкнул. «Доктор уже ничего не расскажет. И ты сейчас заткнешься навсегда, если будешь продолжать врать». «Что, не выучила за несколько лет? Меня редко подпускали, но там в шкафу в папке есть все записи. Крайний шкаф у стола, у папки красный корешок». Шкуродер легко отыскал нужную папку. Она оказалась на видном месте. Раскрыв ее, растерялся. Листы были беспорядочно исписаны цифрами и буквами. Сплошь 1Ж, 5Z, 2Ч, 3К и так далее. Он вернулся к установке и показал первый лист, сидящий на полу Элине. «Что-нибудь понимаешь?» Она мгновение изучала записи, потом, кивнув, ответила. «Здесь алгоритмы запуска концентратора для разной интенсивности. Вначале нужно включить его. Он сразу за установкой». Шкуродер обошел конструкцию с люком и увидел позади нее металлическую емкость, от которой отходили две толстые гофрированные трубы толщиной не меньше метра в диаметре. Одна исчезала в стене, другая соединяла емкость с установкой. На поверхности емкости тоже был пульт с кнопками, но здесь кнопок было поменьше. За спиной раздался робкий голос Элины. «Концентратор накапливает частицы и направляет их поток в установку для воздействия на астральное тело пациента, обеспечивая высвобождение из тела физического. Вначале нужно включить его. 1G – это значит желтая кнопка в первом ряду. 5Z – зеленая в пятом. Это просто. Даже не зашифровано. Перед процедурой доктор обычно включает концентратор на час и только потом помещает пациента и донора в установку. Мой донор – это та девчонка». Шкуродер обернулся к Элине. «Что с ней? Почему она кричала?» «Я укол снотворного ей поставил, а теперь спит. У нее часто истерики бывают». «Потому что вы ее похитили?» Лобачев сказал, что она ему внучка. «Разве для вас это важно?» – возразила девушка. «Не люблю, когда мне врут. Если врут, значит, принимают за идиота. А я не идиот». «Жанна увела ее с пляжа в Адлере на следующий день, после того, как Лобачев получил из Питера ваш заказ. Это было не запланировано, произошло непредвиденное. Обычно все процедуры мы проводили с Энвером, но он впал в кому, и срочно понадобилось найти другого ребенка». Элина выкладывала как на духу все, что ей было известно. «А что стряслось с тем пацаном? Процедура опасная?» – насторожился шкуродер. «Нет», – неуверенно ответила девушка. Но, уловив гневную искру, во взгляде своего мучителя поправилась. «Теперь нет. Раньше, да, погибали люди». Вначале Лобачев не знал, что взрослых нельзя одних отправлять в пространство вечности. Он сам не раз бывал на той стороне и потом рассказывал, что видел неких сущностей, которые пытались утянуть его в черную дыру. Лобачев предполагал, что дыра была входом в некое пространство, наполненное негативной энергией. Нечто вроде того, что люди считают адом. Доктор утверждал, что взрослые пациенты притягивали этих сущностей грехами. Так он называл накопленное ими за годы жизни чувство вины. Будто бы каждый человек знает, когда совершает хорошее, а когда плохое. Информация об этом впитывается в астральное тело человека, наполняет его светлой и темной энергиями. После смерти человека движение души определяется преимуществом одной из этих энергий. Если перевес оказывается у светлой, душа устремляется к свету. Или, можно сказать, в рай. Чем сильнее перевес, тем быстрее душа достигает цели. Но Лобачев заметил, что у взрослых так не бывает. Их души затягивало в черные дыры, а тела их умирали в установке. Тогда доктор придумал помещать пациентов вместе с детьми. Он считал, что ребенок, будучи неразумным до определенного возраста, не в состоянии накопить темную энергию, образующуюся в результате сознательно совершенных дурных поступков. Его идея оказалась гениальной. Несколько человек успешно прошли процедуры в сопровождении нашего Энвера и остались очень довольны. Они избавились от болезней и тяжких дум, помолодели, почувствовали себя счастливыми. Но Энвер с каждым разом возвращался в тело все позже, и однажды Лобачеву пришлось идти искать его в пространство вечности. Доктор поймал мальчишку на мосту, когда тот хотел сбежать в пространство света. В тот раз Энвер очнулся в своем теле, но после очередной процедуры в себя не пришел. Потом мы не раз видели его фантом в коридорах здания. Мальчика преследовало какое-то жуткое чудовище, и Лобачев решил больше не связываться с Энвером, поэтому пришлось похитить Раю. Лобачев говорил, что чудовище – просто картинки и не способны нанести физический вред, усмехнулся шкуродер, а сам, выходит, испугался. «Видения в самом деле не опасны», – возразила Элина. «Но до тех пор, пока вы здесь, а они там». В пространстве вечности сущности могут напасть на астральное тело и утянуть черную дыру. Но, как я уже говорила, с детьми процедуры проходят благополучно. Разве Энвер не ребенок? Внешне да, мальчик выглядит так же, как и 10 лет назад. Ни на год не постарел. Это влияние сильной концентрации частиц вечности вокруг. Концентратор притягивает их, и они скапливаются не только в его емкости, но и повсюду рядом с ним. Просто уже не так плотно. Мы все перестали стареть с тех пор, как поселились в санатории. Но фактически Энверу уже 20, его разум стал более развитым. Ну и, возможно, на его астральное тело повлияли процедуры с взрослыми. Он как бы принял на себя часть их негатива, понимаете? Впитал их темную энергию и поделился с ними светлой. Теперь он как взрослый, в пространстве вечности ему тоже грозит опасность. А пространство света может стать для его души недосягаемым. Испортили карму пацану, пошутил шкуродер, вспомнив религию буддизма. Слушая Элину, он уже успел набрать комбинацию кнопок для включения концентратора. Осталось нажать большую квадратную клавишу, обтянутую красной резиной с надписью «Старт», что он и сделал. Раздался звук, напомнивший шум работающего пылесоса. Труба между емкостью и стеной задрожала. «Прекрасно!» – произнес шкуродер, сделав вывод, что устройство включилось, как положено. «Что теперь?» «Нужно перевернуть страницу в папке», – ответила Элина, и пробежалась изучающим взглядом по тексту, глядя в поднесенную к ее лицу папку. «Нет, здесь не то. Еще переверните». Шкуродер перевернул еще несколько листов, прежде чем девушка воскликнула. «Ну вот, вот, это нужная комбинация. Здесь и подписана даже процедура первая. При первой процедуре интенсивность потока частиц самая низкая. Процедура как бы пробная. Тест на переносимость». «Обойдусь без теста. Давай самую мощную. Не собираюсь я в этом склепе неделю торчать, как Лобачев запланировал. Какая это комбинация?» «Пятая строчка сверху». «А кнопка пуск где?» «Внутри барабана, там, где располагается пациент, видите?» «Для пациента отсек обозначен буквой «П» на перегородке. И рядом кнопка. Это Лобачев придумал, чтобы он сам мог пользоваться установкой без посторонней помощи. Доктор часто работал без ассистента. Хотя Жанна ругала его за это и не хотела оставлять без присмотра. «Ничего, теперь он там без ее присмотра не останется», — весело заметил шкуродер. «А то, что можно без ассистента, так это просто отлично. Очень уж рискованно тебе руки развязывать». «Отпустите», — взмолилась Элина, предчувствуя конец. Теперь, когда убийца узнал все, что ему было необходимо, он больше в ней не нуждался. «Я бы отпустил», — медленно произнес шкуродер. «Но, думаю, твой супруг не простит мне, что я отправил его на тот свет одного. Без тебя ему там будет скучно». Скальпель сверкнул в его руке. «Так будет лучше для вас обоих. И мне меньше хлопот». Предсмертный крик Элины потонул в булькающем кашле. Шкуродер стоял и смотрел, как кровавые брызги фонтаном вылетают из ее рта и оседают на его светлых брюках, покрытых пятнами уже подсохшей крови остальных членов семейства. Последняя капля до него не долетела, распласталась на полу алой кляксы, и он понял, что его жертва умерла. Но шкуродер знал, что это еще не конец, а наоборот, начало увлекательного творческого процесса, в который ему не терпелось погрузиться перед путешествием в пространство вечности. Он не в силах был отказать себе в этом удовольствии. От вида крови на него нахлынуло небывалое вдохновение. Столовая показалась ему подходящим местом для любимого занятия, поэтому тело Элины он приволок к остальным. По пути заглянул в комнату девочки. Та мирно спала на кровати у окна, находясь под действием снотворного. Она, похоже, совсем не слышала диких криков Элины. Мелькнула мысль, что не мешало бы на всякий случай связать ее, чтобы не сбежала. Но ему так не терпелось взяться за дело. Бескожие чудовища стояли за его спиной, разинув голодные рты и глухо рычали. Ему не хотелось злить их. Каждое из четырех тел шкуродер разместил на отдельном столе, составив их в центре столовой. Семья Лобачевых чудесно смотрелась на белых скатертях. Испачканную он выбросил, чтобы не портила вид. Кровь на ней подсохла и приобрела неприятный грязно-коричневый цвет. Из-за ярко светящихся люминесцентных ламп столы и тела отчетливо отражались в огромных черных окнах напротив. Непроглядная ночная тьма превратила их в зеркало. И шкуродеру это особенно нравилось. Впервые он сможет полюбоваться всем процессом со стороны. Начинать решил с Лобачева-старшего. Первый надрез получился неровным. Рука дрогнула от странного звука, похожего на тихий шепот, раздавшегося, казалось, прямо в голове. Шкуродер оглянулся и вздрогнул. Рядом с его кровавыми демонами стояли бестелесые Лобачевы с застывшими от ужаса лицами. Взгляды их были устремлены на собственные тела. Похоже, они еще не до конца осознали, что с ними произошло. Уже поняли, конечно, что мертвы, но, казалось, еще не верили, что это навсегда. Шкуродер довольно улыбнулся. Впервые в его жизни жертвы могли видеть, как он творит. Впервые в его практике у него были зрители, способные оценить его мастерство. Это был отличный стимул, чтобы как следует постараться выжать максимум из своих возможностей. Шкуродер опомнился лишь с рассветом. Он так вошел во вкус, что совершенно потерял счет времени. Почему-то коснувшиеся его творений солнечные лучи внезапно все обезобразили. При свете ламп он любовался содеянным, а в утреннем свете кровавая картина вызывала отвращение. К тому же навалилась такая страшная усталость, что скальпель выскользнул из его самопроизвольно разжавшейся, обессилевшей руки. Такого с ним никогда прежде не случалось. Шкуродер поднял с пола свой инструмент, с которым никогда не расставался, недоумевая. Только что он считал себя кем-то вроде талантливого скульптора. А теперь вдруг осознал, что он никто иной, как обычный мясник. Вся проделанная работа мгновенно потеряла смысл. И он, отвернувшись от того, на что всю ночь смотрел с упоением, поплелся прочь из столовой. У выхода висело зеркало в полный рост. Он остановил на нем взгляд, и его едва не стошнило. С подбородка свисала, дрожа длинная нитка белой пенистой слюны. Шкуродер машинально оттер подбородок, оставив на нем густой кровавый след. Попытался стереть его другой рукой, но сделал еще хуже. Разочарованно цыкнул, плюнул себе под ноги и вышел в залитый светом холл с колоннами. За окнами холла красовался горный пейзаж. Вдали между горными склонами утопал в белых облаках железнодорожный мост. Кое-где в просветах поблескивали рельсы. Вдруг шкуродер краем глаза уловил какое-то движение внизу в парке. Опустив взгляд, он начал пристально осматривать деревья и кусты. И будто заметил мелькнувшую в зарослях человеческую фигуру, но не был уверен, что ему не показалось. Еще какое-то время он стоял у окна, вглядываясь в зеленые и желто-оранжевые кущи, изучая безлюдные тенистые аллеи, и в нем крепло подозрение, что в парке кто-то прячется. Но время шло, а никакого подтверждения этому так и не появилось. Ветви деревьев и шапки кустарника были неподвижны, Даже ветер не тревожил их листву. Шкуродер решил, что ему померещилось. Глаза устали за несколько часов кропотливой работы. Он потряс головой, пытаясь избавиться от навалившегося оцепенения, и вдруг вспомнил, зачем приехал в этот санаторий. Впереди у него было важное дело. Концентратор, который он включил в процедуру еще вечером, должно быть, уже накопил достаточно частиц вечности. И установка давно была готова к запуску. Нужно только разместить в одном из ее отсеков донора, а в другой влезть самому и нажать кнопку «Пуск», расположенную рядом с выбитой на металлической поверхности буквой «П», означающей «пациент». Шкуродер отошел от окна и направился через холл к коридору. На этот раз за колоннами никого не было. Девочка все еще спала. Было похоже на то, что она вообще не шевельнулась за ночь. Казалось, она лежала в той же позе, в какой шкуродер видел ее в последний раз. Он взял ее на руки, измазав свежей кровью ее белый сарафан, подхватил под коленями свесившиеся вниз ноги в ярко-голубых сандалиях, отметив, что она легла спать, не разувшись. Это выглядело немного странно, но не так уж важно, чтобы раздумывать над этим. Шкуродер поспешил в процедурную. Мерное гудение концентратора свидетельствовало о том, что устройство работало нормально. Девочка легко поместилась в отсеке для донора. Она так и не проснулась, оказавшись на твердой металлической поверхности. Шкуродер набрал нужную комбинацию, нажимая на кнопки в указанной в записях последовательности, выбрав ту, которая обеспечивала наиболее длительный период воздействия. По словам Элины, она была в пятой строке. Затем он, кряхтя, влез в отсек для пациентов. Прикрыл за собой круглый стеклянный люк. Тот захлопнулся с отчетливым щелчком. Кнопка «Пуск» уже была под большим пальцем, когда в коридоре послышались чьи-то шаги. Шкуродер испуганно вздрогнул, прекрасно зная, что в здании, кроме него и девчонки, живых людей нет, а призраки, так называемые побочные эффекты, ступают неслышно. Он хотел было выбраться, чтобы посмотреть, кого это там несет, но было уже поздно. В тот момент, когда он вздрогнул, палец дернулся и утопил кнопку до упора. В следующий миг барабан стиральной машины начал вращение, будто ускоряясь. И перед глазами у шкуродера все завертелось. Видимая часть помещения за стеклом люка слилась в сплошной разноцветный диск.